Глава 87, в которой говорится о том, как округ бессмертного Феникса постигла засуха, и как великий мудрец Сунь Укун, обратив жителей округа к добру, вызвал обильный дождь. Сокровен тот путь, и святыня его глубока, но страшатся все демоны зла и темные духи, чтобы в царство людское о нем не проникнули слухи и великую тайну хранят сквозь года и века. Этот путь проникает миры и глубины вселенной, разгоняет туманы, как яркий таинственный луч. Он к вершинам познания ведет, он и мудр, и могуч. Нет борьбы и печали в обители духов блаженной. Пред горою Линшань драгоценнейший жемчуг горит и сверкает, вращаясь пятью неземными цветами. Этот свет озаряет лазурное небо над ними, озаряет людей на земле, и живое живит. Кто в жемчужине этой постигнет все тайны природы, тот, как море и горы, надолго продлит свои годы. Итак, танский монах и его ученики распростились с дровосеком, спустились с горы хранительницы туманов и отправились дальше по большой дороге. Через несколько дней впереди показался город, окруженный стеной. — Укун, взгляни! — воскликнул танский монах. — Не есть ли эта страна заросли небесного бамбука? — Нет, нет! — ответил Сунь Укун, махнув рукой. В обители Будды нет никакого города. Она зовется обителью высшего блаженства. Там только высится огромная гора, а на ней башни, терема, дворцы и хоромы. Гора эта носит название Линшань, а обитель называется Храм раскатов грома. Страна зарослей небесного бамбука — это еще не обитель Будды Татагаты. Столицу этой страны от горы Линшань отделяет огромное пространство. Думается мне, что город, который лежит перед нами, относится к какому-нибудь внешнему округу страны зарослей небесного бамбука. Вот подойдем ближе, тогда все и узнаем. Вскоре путники добрались до пригорода. Танский монах спешился и, войдя в городские ворота, их было три ряда, увидел картину полного запустения. Они пошли дальше и очутились у базара. Здесь двумя рядами стояли прислужницы в темных одеждах, а под карнизами домов было несколько человек в высоких чиновничьих шапках, подпоясанных кушаками. Путники пошли по улице, но протиснуться сквозь толпу было невозможно. Тогда Джубадзе, отличавшийся бесцеремонностью, вытянул свое длинное рыло и гаркнул во все горло: «Посторонись! Дорогу!» Тут все разом подняли головы и увидели перед собой такое страшилище, что от ужаса оцепенели и попадали на землю. «Оборотень! Оборотень!» — закричали в толпе. Даже люди в высоких шапках, стоявшие под карнизами домов, и те струхнули. — Вы откуда? — спросили они путников, низко кланяясь и дрожа от страха. Опасаясь навлечь беду, танский монах пробился вперед и обратился к толпе с такими словами. — Я бедный монах из восточных земель Великого Танского государства, направляясь в страну зарослей небесного бамбука, в храм раскатов грома, поклониться Будде и попросить у него священные книги. Наш путь лежит через ваши благодатные земли, но мы не знаем, как называется этот город, и, кроме того, нам негде остановиться, поэтому мы решили зайти к вам. Очень просим вас всех, почтенные сановники, простить нам то, что мы дерзнули показаться вам на глаза. Только после этих слов чиновники совершили положенные поклоны и сказали: «Это окраинный округ страны зарослей небесного бамбука. Называется он Бессмертный Феникс. Здесь вот уже несколько лет подряд стоит сильная засуха. Правитель округа, светлейший Хоу, послал нас сюда вывесить объявление, в котором призывает магов и волшебников вымолить дождь и спасти народ от бедствия. — Где же это объявление? — спросил Сунь Укун, услыхав, что говорят чиновники. — Оно здесь у нас, — ответили те. — Мы только что обметали эту галерею, еще не успели вывесить объявление. — Дайте-ка мне, я почитаю, — попросил Сунь Укун. Чиновники поспешно развернули большой лист бумаги и повесили его на стену под карнизом дома. Сунь Укун и остальные путники подошли поближе и стали читать. Вот что было написано в этом объявлении. «От светлейшего Хоу Шан Гуаня, правителя округа бессмертного феникса великой страны зарослей небесного бамбука. К сведению премудрых магов, призываемых совершить великое чудо. Земли нашего округа обширны и обильны. Войско и народ жили всегда в достатке. Но вот несколько лет подряд стоит засуха, все сохнет и выгорает. Поля у народа и земли у войска оскудели и пересохли. Русла рек измельчали, каналы и арыки пусты. В колодцах не стало воды. Родники больше не бьют. В богатых домах заботятся лишь о том, чтобы сохранить свое добро. Один доу зерна поднялся в цене до 100 лянов серебра, а пучок хвороста ценится в 5 лянов. Доу — мера веса в 10 с лишним килограммов. За 3 шена крупы выменивает 10-летних девочек, а 5-летних мальчиков уводят просто так. В городах, страшась законов, закладывают одежды и вещи, лишь бы прожить, а в деревнях казну обижают, грабят со взломом, людей поедают, чтобы самим остаться в живых. Сего ради объявляю всем премудрым магам из разных стран, что я уповаю на их молитвы о неспослании дождя и спасении нашего народа, за что обещаю щедрые награды. Готов охотно отблагодарить 1000 слитками серебра. Ни в коем случае не отступлюсь от обещанного. Доведают об этом все, кому будет объявлено. Прочитав объявление, Сунь-Укун обратился к чинам с вопросами. — Скажите, — начал он, — что означают слова «светлейший Хоу» и «Шан-Гуань»? — Шан-Гуань — это фамилия светлейшего Хоу, правителя нашего округа, — ответили чины. Сунь-Укун рассмеялся. — Очень редкая фамилия. — Ты, видно, никогда не учился, — перебил его Джу-Бадзе. В книге 100 фамилий последние 2 фамилии как раз и есть Шан Гуань и Су Ян. Книга 100 фамилий — своеобразные китайские святцы, в которых внесено около 400 родовых китайских фамилий. «Братья, — сказал танский монах, — да перестаньте же попусту припираться. Кто из вас может вызвать дождь? Ну-ка, проявите свое умение, чтобы спасти народ от страданий. Это зачтется вам как благодеяние. Если же никто из вас не умеет этого сделать, пойдем дальше, незачем мешкать». «Разве трудно вызвать дождь?» — задорно сказал Сунь-Укун. «Да для меня это сущие пустяки. Я могу поворачивать вспять реки и баламутить моря, менять местами звезды и созвездия, пробивать пинком ноги колодцы в небосводе, изрыгать туманы и облака, переносить горы и гоняться за луной, вызывать дождь и ветер. Ведь всеми этими забавами я развлекался еще в детские годы. Подумаешь, какое чудо для меня вызвать дождь!» Услышав эти слова, чины срочно отправили двух гонцов к правителю округа. — Повелитель наш, — доложили те, обращаясь к правителю, — величайшая радость ждет тебя. Светлейший Хоу, правитель области, как раз возжигал фимиам и молился. Когда до его ушей донеслись слова «радость ждет тебя», он тотчас же спросил, что за радость. «Сегодня мы получили твое объявление», — начали докладывать чиновники-гонцы, и только собрались было вывесить его у базарной площади, как вдруг появились четверо монахов, которые назвались посланцами восточных земель великого Танского государства, и сказали, что направляются к нам в страну заросли небесного бамбука, в храм раскатов грома, поклониться Будде и попросить у него священные книги. Прочитав объявление, они заявили, что смогут вызвать благодатный дождь. Вот почему мы и явились сюда доложить тебе об этом. Светлейший Хоу, правитель области, тотчас оправил на себе одежды и отправился пешком, отказавшись от паланкина, верхового коня и пышной свиты. Он пошел прямо на базарную площадь с намерением просить о неспослании дождя. И вот в толпе вдруг пронеслось. «Повелитель, светлейший Хоу, изволил сам пожаловать». Толпа сразу же расступилась. Правитель области, увидев танского монаха, не выказывая ни малейшего страха перед безобразными его учениками, тут же на самой середине улицы упал на колени и стал кланяться. «Нижайше докладываю тебе, что я, Шан Гуань, в звании Хоу, правитель округа Бессмертного Феникса, ныне удостоился чести поклониться тебе и прошу, почтенный наставник, помолиться о дожде, дабы спасти наш народ от страданий. Уповаю на тебя, наставник, что ты проявишь великую милость и сострадание, совершишь священный подвиг. Избавь нас от беды, избавь!» Танский монах ответил вежливым поклоном и сказал, «Здесь не место для разговора. Лучше отправиться в какой-нибудь монастырь. Там будет удобнее приступить к делу». «Пойдем со мной в мое управление, почтенный наставник», — предложил правитель округа. «Там найдется место для твоей светлости». И вот наставник со своими учениками, которые вели коня и несли поклажу, направился прямо в управление. Войдя внутрь, они по очереди представились правителю. Светлейший Хоу распорядился немедленно подать чай и приготовить трапезу для путников. Вскоре подали еду. Джубадзе набросился на нее с жадностью голодного тигра. Слуги, прислуживающие за столом, пришли в неописуемый ужас и сновали взад и вперед, как скачущие лошадки на вертушке праздничного фонаря, подливая суп и добавляя вареный рис. Так продолжалось до тех пор, пока Джубадзе не наелся до отвала. Когда трапеза закончилась, танский монах поблагодарил за угощение и спросил. — Уважаемый правитель области, светлейший господин Хоу, давно ли стоит засуха в ваших краях? Правитель округа отвечал ему так. — Страны небесного бамбука здесь преддверье. Наш край зовут Фэньсянь, а я его глава. От страшной засухи страдают люди, звери. 3 года суши зной, и вся земля мертва. Не в моготу прожить большим и малым людям. Рыдают жители, печальны стоны их. 2/3 умерло, о них молиться будем, как на ветру свеча. Дыхание остальных. Покорный твой слуга, я отдал повеление, чтоб мудрецов ко мне и магов привели. Пришли мне доложить про ваше появление, святые странники. Вы вовремя пришли. Я щедро награжу за вашу добродетель. Хотя б на цунь один. Дождь вымолите нам. И я за труд святой. Вот солнце мне свидетель. 100 слитков серебра немедля передам. Фэньсянь, бессмертный феникс, Цунь, 3,2 сантиметра. У Сунь-Укуна, внимательно слушавшего правителя округа, лицо озарилось радостной улыбкой. — Не говори, — перебил он правителя. — Если ты будешь сулить нам даже 1000 серебряных слитков, то не получишь ни капли дождя. А вот если поведешь речь о том, что зачтется мне как подвиг, и насколько приумножится счет моим добрым деяниям, то я, старый Сунь-Укун, пошлю тебе в дар обильный благодатный дождь. Следует заметить, что правитель округа отличался безупречной честностью и благоразумием, любил народ и очень участливо относился к нему. Поэтому он сразу же предложил Сунь-Укуну занять почетное место, склонил перед ним колени, совершил поклон и заявил: «Если ты, почтенный наставник, в самом деле не поскупишься проявить милосердие, то я, твой покорный слуга, не посмею больше говорить о вознаграждении». «Не будем пока болтать зря», — вновь перебил его Сунь-Укун. «Встань, пожалуйста. Прошу тебя только поухаживать за моим наставником, пока я буду занят делом». «Брат, а как ты будешь действовать?» — спросил Шасен. «Ну-ка, подойди ко мне», — скомандовал Сунь-Укун. «Один пусть станет справа, другой слева. Будете помогать мне. Все сделаем здесь, в этом зале. Сейчас я вызову дракона и велю ему послать дождь». Джубадзе и Шасен беспрекословно подчинились Сунь-Укуну и приготовились исполнять его распоряжение. Все трое находились в нижней части зала. Правитель округа воскурил фимиам и стал совершать обряд поклонения духам, а танский монах сел и принялся читать сутры. Сунь-Укун произнес заклинание. Сразу же на востоке появилась черная туча, которая стала постепенно приближаться и опустилась над залом. То был старый царь драконов Восточного моря Ао-Гуан. Выйдя из облака, Ао-Гуан принял человеческий облик, подошел поближе и, низко поклонившись Сунь-Укуну, спросил его: «Для чего ты звал меня, великий мудрец?» «Встань», — сказал Сунь-Укун. «Прости, что заставил тебя явиться издалека по пустячному делу. Этот округ называется округом бессмертного феникса. Вот уже несколько лет подряд здесь стоит сильная засуха. Я вызвал тебя лишь для того, чтобы спросить, почему ты не посылаешь сюда дождь». «Да будет тебе известно, — отвечал дракон, — что я нахожусь в подчинении у владыки неба, и без его повеления не смею появляться здесь». «Видишь ли, в чем дело, — сказал Сунь-Укун. — Проходя через эту местность, я, видя, как страдает народ от засухи, вызвал тебя для того, чтобы ты послал дождь и спас людей от бедствия. Почему ты все сваливаешь на владыку неба?» «Да что ты! Разве осмелюсь я обвинять владыку неба?» — отвечал царь драконов. «Я не дерзнул ослушаться и прибыл по твоему зову, как только ты прочел заклинание. Но я не могу сейчас не спаслать дождя. Во-первых, не имея на то повеления владыки неба. А во-вторых, я не взял с собой духов-полководцев, которые ведают дождем. Поскольку у тебя, великий мудрец, возникло желание спасти здешний народ от бедствия, дозволь мне вернуться к себе в море-океан и собрать там свое воинство. А ты тем временем слетай в небесные чертоги и попроси высочайшего указа о неспослании дождя. Да скажи еще, чтобы служители вот выпустили драконов. Вот тогда, сколько будет назначено в указе, столько я и пошлю дождя». Сунь-Укун, выслушав дракона, решил, что он прав, и отпустил его обратно в море, а сам подбежал к танскому монаху и передал ему все, что сказал дракон. В таком случае отправляйся и действуй, только смотри, ни с кем не затевай ссоры, — напутствовал Сунь Укуна танский монах. — Охраняйте наставника, — приказал Сунь Укун Джубадзе и Шасену, — а я отправлюсь в небесные чертоги. Едва проговорив последние слова, он тотчас же исчез из виду. Правитель округа в страхе и ужасе спросил, куда же девался почтенный Сунь-Укун? «Он сел на облако и помчался на небо», — смеясь ответил Джубадзе. Проникшись чувством уважения и почтения, правитель округа немедленно оповестил о случившемся всех жителей и велел, чтобы во всем городе, на каждой улице, во всех переулках, в каждом доме установили таблички в честь царя драконов, и чтобы все жители, будь то знатные чины или просто людины, военные или штатские, приносили бы ему жертвы, а перед воротами домов выставили чаны с чистой водой и пучками ивовых прутьев, а также возжигали бы фимиам и воскуривали ладан. Но об этом мы рассказывать здесь не будем.